второе, после урегулирования со всей возможной вежливостью пригласить в Москву младшего Уткина, и кота, кота тоже, взволнованно прошептала Елена, присутствовавшая при написании императорского послания. Сергей кивнул и приписал, совместно с упомянутым котом. Глава 21. Платон Воскобойников отбыл в Париж в конце февраля, сразу после того, как пришло письмо от Сергея Миниха. В нем сын фельдмаршала сообщил, что почва для приезда делегации подготовлена и разрешение короля, хоть и выраженное простым кивком во время трехминутной аудиенции, получено. Легендой для приезда выступало якобы имеющее место преклонение русского императора перед не так давно почившим Людовиком XIV. Вот, значит, он и отправил собирать сведения о великом монархе известного московского летописца, боярина Платона Воскобойникова, предупредив его, чтобы он не забывал, русский титул боярин примерно соответствует французскому барону, это как минимум. Боярина сопровождали две дочери. Правда, о своем внезапно возникшем родстве они узнали перед самым отъездом, но никакого потрясения не испытали, потому как уже почти год были готовы к чему-то подобному. Еще в составе делегации присутствовал художник, почти настоящий, во всяком случае, император в конце концов сумел различить, где он нарисовал лошадь, а где таракана. А вообще-то данный индивидуум обладал весьма многоступенчатой легендой. Первый ее слой состоял, как уже говорилось, в том, что он едет в Париж, дабы на месте снабжать иллюстрациями эпический труд Воскобойникова. Однако вскоре по приезде в столицу Франции должно было выясниться, что на самом деле молодого человека зовут Александр Милославский, и он один из последних представителей старинного княжеского рода, почти под корень изведенного Петром I. Теперь, опасаясь за свою жизнь, молодой княжич решил покинуть Россию, ибо ныне царствующий внук Петра неоднократно заявлял, что будет по мере сил продолжать дела своего великого деда. Однако это было еще не все. Присмотревшись к юному князю, можно было усомниться в его половой принадлежности, ведь юношам как-то не очень свойственна грудь третьего размера, да и попа у них, как правило, немного не такой формы. В общем, Людовику XV предстояло впасть в подозрение, что это не совсем Александр, а скорее, Александра, которая потом подтвердит Воскобойников, да, мол, это и есть княжна Александра, внучка того самого князя Ивана Милославского. Причем тут ему даже не придется врать. Упомянутая девушка, еще только начиная работать на бабку Настасью, откликалась на имя Сашка Вертихвостка. Действительно, она умела очень завлекательно вертеть тем местом, откуда в случае своего наличия рос бы хвост. А император уже озадачил кого надо поиском случайно уцелевших Милославских, чтоб, значит, они ее удочерили, увнучили или еще как подтвердили свое родство с этой замечательной девушкой. А вдруг не захотят? Поинтересовался тогда Платон, но понял свою ошибку еще до того, как глянул на императора. Как, то есть, они могут не захотеть? Совсем, что ли, дурные? Да это лучше будет самим сразу повеситься. Женская свита Воскобойникова была набрана он им по результатам предварительных исследований вкусов французского короля. Платон не исключал, что какая-то из девушек может понравиться ему сразу. Ну а если нет, то появится материал для корректировки предъявляемых к кандидатке требований. Примерно в это же время в Россию из Пруссии возвращался великий химик, микробиолог и астральный целитель Кристодимус. Его миссия в Берлине увенчалась полным успехом по всем направлениям. Король в результате лечения почувствовал себя лучше, и его приступы внезапной ярости почти прекратились. Шинда понимал, что тут сработали не столько чудодейственные свойства керосина и даже не его мерзкий вкус, сколько цена оного препарата. Королю просто жадность не давала зря гневаться, она оказалась куда сильнее болезни. В общем, в состоянии больного наступило улучшение, и какая разница, что за фактор сыграл в этом решающую роль. А еще Кристодимус вез лично написанное королем приглашение императору Петру II ближайшим же летом посетить Берлин. Вот целитель и торопился в Москву, дабы поскорее передать письмо его величеству. Хотя, конечно, только этим причины для спешки не ограничивались. Узнав подробности о керосиновой коммерции Кристодимуса, император предупредил, чтобы тот сразу сказал, когда цена новейшего чудодейственного лекарства начнет падать. Потому как молодой царь из каких-то своих соображений не хотел долго держать в тайне тот факт, что керосин получается из нефти. Так вот, всего за две с небольшим недели в Пруссии Шинда заработал почти 6000 талеров, причем более чем на две трети, Именно на керосине, то есть ни о каком насыщении рынка и связанном с ним падении цены не могло быть и речи, и целитель торопился лично поведать об этом его величеству, чтобы он как-то подкорректировал свои планы относительно разглашения тайны. Пусть все и дальше считают, что керосин получается из моржового жира. Причем моржи годятся не абы какие, а только те, которые старше 30 лет. Император специально ввел именно такое условие, дабы браконьеры, кои неизбежно там появятся, не трогали моржовую молоть, а били только глубоких стариков. Крестодемус, услышав то условие, даже задумался, да какая же польза может быть от этих ластоногих, что царь о них так заботится. Однако до сих пор узнать хоть что-то обнадеживающее так и не удалось. Ломоносов пока еще не пустился в путь, но тоже собирался в ближайшее время покинуть Санкт-Петербург и двинуться в Москву, имея при себе весь запас полученного соединения калия с хлором, которое с подачи императора уже именовалось Ломоносовой солью. Вещество действительно оказалось хоть и опасным в обращении, но очень интересным. В частности, будучи смешано с сахаром, серой и мелкотолченным стеклом, оно образовывало гремучую смесь, взрывающуюся от удара определенной силы. Кроме этого, так называемого инициирующего разрыв состава, Михаил, обнаружив, что новая соль ведет себя во многом подобно селитре, по собственной инициативе попробовал сделать на ее основе порох. Это получилось, хотя и не при таком соотношении компонентов, как в обычном порохе, и новый оказался примерно вдвое мощнее, вот только обращаться с ним требовалось куда осторожней. Все бы хорошо, но ружья при выстреле давали слишком сильную отдачу, а у одного даже треснула казенная часть ствола. А вот пистолеты с новым порохом стреляли намного лучше, почти без каких-либо неприятных последствий. Задумавшись, почему так, Михаил пришел к выводу, что все дело в скорости горения. Она должна быть такой, чтобы порох полностью сгорел как раз за то время, что пуля разгоняется в стволе, а не больше или меньше. У старого пороха эта скорость зависела от того, насколько плотно был запрессован заряд, а у нового такая зависимость была выражена гораздо слабее, он всегда горел очень быстро. Изложив все это в письме его императорскому величеству, Ломоносов в ответ получил вежливый выговор за то, что передает столь секретные сведения обычным письмом, и приказ возвращаться в Москву, где будут созданы все условия для продолжения исследований. Получив приказ выяснить, откуда Феофан Прокопович узнал о розыске в Рязани людей, пытавшихся летать, Анастасия Ивановна выполнила его довольно быстро. Оказалось, что у владыки была собственная разведслужба, хоть и совсем маленькая, но довольно эффективная. Руководил ею некий иеромонах из Пскова, отец Антоний. Возраста он был среднего, никак не больше 40 лет, но выглядел куда старше из-за чахотки. Причем, похоже, в последней стадии. Узнав все это, император пригласил иеромонаха на ужин, не очень опасаясь заразиться, все-таки в детстве ему делали прививку. «Задумал я, отче, построить храм рядом с Лефортовским дворцом», – начал Сергей, покончив с десертом. «Потому как народу во дворце обитает много, и разве это дело, когда за духовным окормлением им приходится шастать аж на Покровку? Вот только с кандидатурой настоятеля у меня пока как-то не очень. Пряхин, конечно, служитель достойный, с должностью царского духовника как-то справляется, но для настоятеля больно уж он не воздержан в питии, да и умом не блещет. Начал искать, и кое-кто мне порекомендовал тебя. Возьмешься за такое дело, с отцом Феофаном мы в случае твоего согласия как-нибудь договоримся. Я бы с радостью, ваше величество, да только, похоже, не дожить мне до окончания строительства», — усмехнулся отец Антоний. «А вот тут есть варианты. Слышал, небось, что я 2 года назад едва не отдал Богу душу. Вытащил же меня с того света целитель Шинда Крестодемус. Силы он неимоверный. У него не то что больные, практически мертвые и то выздоравливают. Правда, не все, а только те, кто верно служит моей особе. Остальные, как правило, помирают. Подумай, а насчет того, что он якобы еретик, так это завистники слухи распускают. Шинда, по всем правилам крещенный православный грек. На самом деле молодой царь не был до конца уверен даже в истинности последнего пункта, не говоря уж об остальных, но в данный момент это не играло никакой роли, потому как перед ним сидел кандидат на роль создателя второй секретной службы, в будущем способной конкурировать с Бабкиной, и Новицкий собирался приложить все усилия, дабы тот побыстрее миновал кандидатскую стадию. В конце концов, зря, что ли, из будущего захвачены стрептомицин и другие антибиотики. У них же срок хранения не бесконечен, а он император, пока здоров как бык. Старший комендант Нулин почти весь февраль провел в тягостных раздумьях, и причиной тому было одно поручение императора, которое у Василия пока никак не получалось исполнить. Оно касалось мужа девицы, попавшейся на воровстве керосина, а потом ставшей лейб-инженером и, как намекнул в шифрованном письме Афанасий Ершов, еще и новой царской любовницей. Так вот, отставной гвардии поручик Татищев должен был отдать Богу душу, но почему-то решительно не хотел этого делать, и в чем только она, его насквозь пропитая душа, еще ухитрялась держаться. Оное было Нулину совершенно непонятно. Трудности возникли от того, что Татищев обязан был скончаться каким-нибудь безукоризненно естественным образом. Ни пьяная драка, ни нападение разбойников, ни дуэль в качестве причины категорически не годились. Отставной поручик мог дать дуб от обжорства, но вот от голода не имел права. И от пьянства, естественно, он тоже мог помереть, но лошадиные дозы портвейна ему почему-то особого вреда не приносили. Подчиненные Нулина, кои по очереди работали в качестве собутыльников Татищева, и то страдали больше, чем этот пропойца. Да потом им еще по распоряжению царя приходилось доплачивать за вредность. Это ж какие расходы, прямо душа кровью обливается. Тем более, что ему лично участвовать в питейных вахтах царь строго-настрого запретил. Ну нет в жизни счастья, и все тут. Кто там у нас сегодня дежурный? Пора отправлять смену предыдущей вахте. Нулин глянул в окно, за которым бушевала февральская метель, и его слегка передернуло. В летнем дворце и так не жарко, все-таки тонковаты его стены для русских зим, плохо держат тепло, а тут еще и на улице творится черт знает что, хороший хозяин и собаку не выгонит. Хотя, собаку, да эта пьянь хуже любой шавки. Вот пусть намерзнется, простудится и помрет, куда уж естественней. Василий быстро достал писанные лично императором условия и еще раз перечитал, хотя к нынешнему дню и так, знал их почти наизусть. Нет, про смерть от переохлаждения там не говорилось ничего. И, значит, следовало проинструктировать дежурную смену относительно изменения планов. Итак, портвейна она с собой не принесет, но скажет, что его полно в летнем дворце, и пригласит Татищева туда. Вот, значит, и пойдут они, пьяные, периодически падая в сугробы, все две версты, что отделяют дом поручика от дворца. Кстати, надо сказать старшему истопнику, чтобы топили только две печи, пусть во всем левом крыле будет холодно и промозгло. Не может быть, чтобы эта пьянь без вреда для здоровья все перенесла. А даже если и выйдет так, то ведь наверняка это не последняя метель. Старший комендант еще раз прикинул, как будут развиваться события, и вскоре нашел слабое место только что придуманного плана. Ведь получается, что хмырь может дать дуба в царской резиденции, а это совсем ни к чему, и, значит, надо держать наготове параконные сани с хорошим кучером. Как только Татищев вплотную подойдет к встрече с создателем, его надо погрузить в сани и отправить домой, где отставного поручика будет ждать врач, который примет его последний вздох. Да, так, кажется, будет правильно. Гордой мощью своего разума, Василий Нулин встал и пошел лично отдавать необходимые распоряжения. Днем 1 марта император получил короткое письмо из Санкт-Петербурга. Прочитав его, хмыкнул и решил, что до вечера надо будет выделить минут 10, потренироваться изображать соболезнующе трагическое выражение лица, с коим он сообщит Лене полученную новость. В конце концов, в жизни девочки произошло знаменательное событие, она стала вдовой. Впервые, причем вполне возможно, что и в последний раз, может, сказать, чтобы заранее принесли стакан вина, а то вдруг Лена разволнуется и ее придется успокаивать. Не годится, решил Сергей, мне с ней потом еще спать, так что обойдемся без пьянства в императорской резиденции, которая тут, между прочим, вообще запрещено. Надо будет, найдется какой-нибудь другой способ успокоить подругу, если она вдруг впадет в неумеренные переживания. А пока не помешает сходить на третий этаж и отправить Нулину небольшую радиограмму. Елена пришла поздно и усталая, у нее что-то не ладилось с двигателем для паровоза, поэтому даже не сразу сообразила, о чем ей сообщил император. Вникнув же, спросила, как это произошло. Сходил куда-то пьяный в метель, простудился и помер, пожал плечами Сергей. Да, выезд он еще 2 года назад пропил, кивнула девушка. Не знаешь, его похоронят сразу или будут ждать меня? Думаю, что не будут, предположил Новицкий. Основания для этого у него имелись, ведь трудно себе представить, чтобы Нулин нарушил только что полученный прямой и недвусмысленный приказ, гласивший отпевать и хоронить немедленно, никого не дожидаясь. Еще не хватало, чтобы Лена кинулась в Питер, это в лучшем случае 5 дней туда и столько же обратно. Да она еще и простудиться в дороге может, как, например, после Рождества простудилась. Температура была аж 38,5. Нет уж, пусть Татищева хоронит друзья, то есть дежурная смена собутыльников. Хоть и жил он последнее время свинья свиньей, а все равно как-то жалко, поделилась Елена, садясь рядом с царем. А теперь, получается, у меня траур, и нам сегодня ночью вместе быть нельзя. Сергей глянул на подругу, кажется, она на самом деле переживает. И, значит, цитату из анекдота «мы будем делать это медленно и печально» лучше придержать при себе, а то может получиться какое-то неуместное ерничание. Ладно, тогда в твоем распоряжении наша кровать, а я лягу здесь, на диванчике. На этом, что ли? Возмутилась Лена. Он же маленький и неудобный. Ты высокий, тебе ноги будет некуда вытянуть, а мне он в самый раз по росту. К тому же я сплю спокойно, а ты во сне вертишься. Еще свалишься ненароком, а это ни к чему. В общем, диванчик на сегодняшнюю ночь мой, а ты спи в кровати, как положено императору. В эту ночь Новицкий заснул хоть и один, но с неожиданной мыслью. Надо же, как, оказывается, приятно, когда о тебе кто-то заботится. Причем то, что на самом деле эта забота совершенно не нужна, ему доводилось спать и в куда худших условиях, чем на том диване, никакой роли не играла. Глава 22. Новицкий давно обратил внимание, что в 18 веке климат оказался несколько холоднее, чем в 21. Причем не в смысле максимальных температур жары летом или морозов зимой, а в среднем. То есть зима здесь продолжалась почти на месяц дольше, чем там. Например, весенняя распутица начиналась примерно 10 апреля, и это учитывая, что в России действовал юлианский календарь, на 11 дней отстающий от григорианского. Поэтому ничего особо удивительного в том, что 5 апреля в Москву прибыла очередная партия гостей из Петербурга, не было. Как сообщили императору, в столицу явился английский посол в сопровождении Павла Ягужинского, или, как сразу мысленно уточнил Новицкий, Павел Иванович зачем-то притащил с собой Ворда. Интересно, зачем? Нулин про это ничего сообщить не смог. В силу каковых размышлений сразу принять посла император отказался, а пригласил на ужин генерал-прокурора. «Вовремя ты в Москву собрался, Павел Иванович», — приветливо сказал молодой царь сразу после того, как усадил гостя за стол. «А то ведь в Питере тебе столько приходилось пить на всяких приемах и ассамблеях, что никакой организм не выдержит. Ничего, в Москве он у тебя отдохнет от пьянства, за этим я прослежу лично. А теперь расскажи, пожалуйста, что за нелегкое принесла сюда сэра Томаса Ворда». Судя по небольшой заминке, Ягужинского так и подмывало уточнить, какие именно формы примет императорская забота о его организме, но он превозмог себя и ответил: «Англия, как сказал мне Ворд, обеспокоена хоть и не очень значительным, но все же повышением цен на пеньку, лен, а также мачтовый и строевой лес, произошедшим недавно вследствие принятой вашим величеством программы дальнейшего развития российского флота, и хочет, чтобы ваше величество разрешил ей организовать в России компанию, которая будет заниматься покупкой означенных материалов напрямую, минуя наших купцов, причем с правом скупать интересующие ее материалы на корню». Первым побуждением императора было поинтересоваться, а морды у сэров не треснут, однако он решил все-таки сначала поглубже вникнуть в проблему, причем с разных сторон, начав с самого простого вопроса: «И сколько они дали или готовы дать тебе за то, чтобы ты поспособствовал благоприятному решению данной проблемы?» Ворд говорил о 150 тысячах рублей, но я с негодованием отверг это противоречащее моим понятиям о чести предложение. «Правильно», — подумал Новицкий, — «про твою неподкупность мне только ленивый не говорил. Если бы тебе, Павел Иванович, еще пить поменьше да характер иметь не столь склочный, был бы не генерал-прокурор, а просто-таки вопиющий пример идеального чиновника». Вслух же царь сказал: «Молодец, настоящая неподкупность, как у тебя, она, вне всякого сомнения, стоит очень дорого и уж никак не может оцениваться какими-то жалкими 150 тысячами. Однако про это мы поговорим чуть позже, а пока поподробнее расскажи мне, пожалуйста, о глубинных причинах английского беспокойства, а потом о том, что получит и что потеряет Россия как в случае принятия их предложения, так и в случае отказа. Ныне Англия строит свой немалый флот исключительно из привозного дерева, прокашлившись, начал Ягужинский. Почти весь мачтовый лес и пеньку она получает из России. Строевой, в основном дуб, примерно поровну от нас и от пруссаков. За последние 5 лет закупки льна выросли более чем в 2 раза. Видимо, попытки англичан перевести изготовление парусов на хлопок потерпели неудачу. Флот же является основой и краеугольным камнем процветания оной страны. Вот она и озабочена поиском путей для бесперебойной поставки материалов. Однако то, что они предлагают, я считаю неприемлемым, ибо образование такой компании нанесет большие убытки нашему купечеству. Ну, пожалуй, не всему, прикинул Новицкий. Тому же и Конникову, например, на нее будет глубоко начхать. А пострадают те, кто в текущем времени является аналогами российских нефтяных олигархов 21 века, то есть люди, по определению никаких добрых чувств не заслуживающие. Нет уж, торговать природными богатствами страны должно государство, тогда хоть сохраняется отличная от нуля вероятность, что полученные деньги будут использованы на благо всей страны, то есть компанию, или, если точнее, совместное предприятие с англичанами организовать, пожалуй, можно. А вот давать ей полную свободу – это фигушки. Однако маловероятно, чтобы англичане хотели во исполнении своих планов профинансировать только Ягужинского. В конце концов, их реализация зависит и от императора тоже. И что интересно, они ему подготовили в качестве морковки. Сэр Томас говорил, что в благодарность Соединенное Королевство с пониманием отнесется к стремлению России вступить в ряды колониальных держав и окажет ей помощь в создании колонии на свободной территории Карибского моря, острове Тобаго, внес ясность генерал-прокурор. Когда это, интересно, Россия успела проявить такое стремление, подумал Новицкий. Они ее, наверное, с Васькой Нулиным перепутали. Тот действительно требовал у французов какой-нибудь островок, но должного понимания не встретил. Однако неплохо у сэров разведка работает. Ладно, пора закруглять аудиенцию и идти смотреть в планшете, что это за остров такой, дабы в завтрашней беседе с Вордом предстать во всеоружии. История острова Тобаго оказалась весьма насыщенной. Похоже, это был единственный случай, когда столь никчемный и никому, кроме его аборигенов, ни для чего не нужный клочок земли столько раз переходил из рук в руки. По состоянию на 21 век, более 30, открыл его еще Колумб, но впервые высадился на нем спустя 4 года капитан Алонсо де Охеда, назвав этот клочок земли островом Магдалины и объявив собственностью испанской короны. Кстати, никакого местного населения капитан на острове не обнаружил, что, впрочем, еще ни о чем не говорило. После этого события про остров благополучно забыли почти на 100 лет, и только в самом конце 16 века на нем высадились англичане, объявили его своей колонией и присвоили название Тобаго. Им он тоже показался необитаемым. Однако никакого поселения англичане там не оставили. Еще через 30 лет на остров наткнулись голландцы и, не теряя даром времени, построили там небольшой форт и основали при нем поселение. Но тут вдруг откуда-то вылезли до того никем не обнаруженные индейцы и начали активно резать пришельцев, в силу чего их численность стала быстро сокращаться. Это привлекло к острову внимание Испании, и она вспомнила, что вообще-то он вроде как принадлежит ей. С Тринидада туда была отправлена карательная экспедиция, которая частью перебила, а частью пленила остатки голландцев, после чего отчалила, не ввязываясь в драку с местным населением. Видя такие дела, Англия заявила, что Тобаго – это ее исконная земля, и направила туда 2 волны переселенцев. Первую, чтобы не тратить времени, с Барбадоса, а вторую, уже из самой Англии. Обе были благополучно истреблены индейцами, после чего на острове снова воцарились тишь и благодать. Незадолго до этого у английского короля Карла I стало совсем плохо с деньгами, и он занял у курлянского герцога Якоба фон Киттлера какую-то не очень значительную сумму. Однако когда пришло время отдавать долг, выяснилось, что сделать это никак невозможно, ибо нечем. Тогда король, не особо заморачиваясь сомнительностью распоряжения не принадлежащим ему имуществом, вместо денег всучил герцогу злополучный остров. Курлянцы подошли к основанию колонии с умом и сначала заключили мир с индейцами, а только потом отправили туда переселенцев. Однако дальше все пошло в полном соответствии с поговоркой «не понос», Так Золотуха и колония благополучно вымерла от какой-то местной лихорадки. От нее осталось только название бухты, которая до сих пор именовалась Курлянской. Герцог не успокоился и отправил на остров новую партию, но тут про него вспомнили голландцы. Некоторое время происходила грызня, в коей принимали посильное участие и местные индейцы, но вскоре в Европе началась шведско-польская война, из-за которой курлянцам стало не до какого-то там острова, а во Франции правил король Людовик XIV, который, присмотревшись ко всем этим безобразиям, решил сыграть в наглую и подарил Тобаго какому-то Корнелису Ламсису в качестве баронства. И это при том, что туда вообще не ступала нога ни одного подданного французской короны. Однако это историческое недоразумение было быстро исправлено, и в свару включились еще и французы. После этого на острове лет 20 не происходило ничего интересного, если не считать неоднократных попыток курлянцев хоть кому-нибудь по дешевке продать столь сомнительное приобретение. Но желающих купить Тобаго не находилось, ибо понять, кто там с кем, за что и насколько успешно воюет, было уже решительно невозможно. Наконец, в самом начале 18 века совместным решением Англии, Франции и Испании остров был объявлен свободной территорией, после чего на нем обосновались выжатые из Тортуги карибские пираты. «Да уж», — подумал Сергей, — «у этого острова богатая история, которая сильно снижает его реальную стоимость». Ладно, а что он собой представляет в смысле формы, климата и природных богатств? Первое, что сразу бросалось в глаза при взгляде на карту – отсутствие хоть сколько-нибудь закрытых бухт. Ничего даже отдаленно похожего на Порт-Артур, Пёрл-Харбор или Скапа-Флоу тут не наблюдалось. Имелось несколько заливов, защищенных от ветров и волн максимум с 2/3 направлений. То есть полноценную базу для флота без серьезных земляных работ здесь не организуешь. В лучшем случае получится временная стоянка. Это, пожалуй, минус. Климат был бы неплохим, если бы не карибские ураганы и не мангровые болота местами. Хотя там почти везде так, поэтому можно идти дальше. Природные богатства весьма умеренные. Есть сандаловые и бальсовые деревья. Причем сандаловые, это ладно, прикинул Новицкий. Не больно-то нам нужно сырье для изготовления VIP-мебели. Я, в конце концов, император, а не министр торговли и обороны. А вот бальса, совсем другое дело, она будет очень полезна при постройке планера. И, учитывая, что много ее все равно не надо, можно составить программу минимум. Пусть британцы на своем корабле привезут на остров нашу комиссию, якобы для оценки возможностей создания колонии на месте. Эта комиссия осмотрится, приобретет 2-3 бальсовых бревен, а потом, уже в России, обнародует свое решение, не нужен нам остров Тобаго, если только с доплатой, да и то не факт. Вот только англичане обидятся, продолжил рассуждение молодой царь, возможно, даже оскорбятся, в силу чего начнут пакостить. А оно нам надо, в такой-то сложной международной обстановке, когда светит войны с Польшей, Турцией и Швецией. Пожалуй, не очень. А что у нас получается с другой стороны, то есть какой вред и какую пользу можно ожидать от создания совместного предприятия? Первое, что приходит в голову и о чем говорил Ягужинский, это разорение части наших купцов. Значит, надо разработать какой-то комплекс мер, направленных на защиту тех, кто работает по полному циклу, включающему собственно лесоповал, распиловку и транспортировку пиломатериалов. Впрочем, тут все понятно, они будут поставлять материалы для русского флота по заранее согласованным ценам. А те, кто просто покупает в одном месте и продает в другом, пусть выкручиваются как хотят. В конце концов, есть такое понятие, как свобода предпринимательства, вот пусть ею и пользуются, не испытывая на себе тлетворного влияния вмешательства государства в их дела. Выходит, что с экономикой дела обстоят не так уж и плохо, осталось разобраться с политикой. Тут тоже вроде получается нормально. Ведь если англичане всерьез подсядут на иглу русских поставок, они окажутся в чем-то сильно зависимыми от нас. Правда, воспользоваться этим можно будет всего один раз, а потом они примут меры, но это все равно неплохо. Главное, не разменять этот раз на какую-нибудь мелочь, и все. А то ведь в той истории, как только начались перебои с поставками из России, англичане сообразили, что в Канаде тоже есть сосны, причем более прочные, чем русские. Нет уж, пусть покупают наши и не лезут в Канаду с топорами по крайней мере до отделения своих американских колоний. И, наконец, остается еще один вопрос, геополитический. Сейчас, понятное дело, Тобаго России нужен примерно так же, как пятое колесо телеги. Однако потом ситуация может сильно измениться. Например, на соседнем острове, Тринидаде, есть нефть, да и до Венесуэлы там рукой подать. И к тому моменту, когда человечество поймет реальную ценность нефти, русское влияние в том районе окажется совсем не лишним. Надо же, англичане, кажется, предлагают действительно выгодную для нас сделку. Да что это с ними, не заболели ли они, часом? Вот только наш народ жалко, почесал в затылке Новицкий. Русский мужик к тамошнему климату непривычен, не начался бы мор, как это произошло у курлянцев. Хотя Тобаго сейчас вроде как свободная территория, вот и объявить там свободу, равенство, братство, веротерпимость, вольное предпринимательство и все такое прочее, тогда туда валом повалит местное население. Те же белые рабы с Барбадоса, например, бывшие пираты, да мало ли кто еще, активного народа в Карибском море хватает. Вот только негров не надо, ни к чему устраивать на Тобаго второе Гаити. На этом размышления императора были прерваны высунувшейся из-за двери в спальню Леной. Питер, уже давно 12-й час. Да знаю я, что ты можешь спать по 4 часа в сутки, только потом ходишь весь зеленый и через слово зеваешь. Вдруг переутомишься и снова заболеешь, как 2 года назад. Нельзя столько работать. Да уж, 2 года назад я действительно переутомился отдыхать, усмехнулся император. А завтра у нас воскресенье, тебе на завод идти не надо, так что подъем у нас будет не в 7, а в 9. Побудем вместе, а то я уже забывать начал, когда тебя при дневном свете видел. Ага, как же, вместе, небось у тебя опять государственных дел будет не в проворот. Вот мы с тобой ими и займемся. Значит, завтра мне предстоит беседа с английским послом. Вообще-то у него есть свой переводчик, но этого мало, нужен еще и с нашей стороны. Так как английский ты знаешь прекрасно, то больше никого искать я не буду. Согласна, конечно, а что он от тебя хочет? Новицкий вкратце объяснил. Поначалу Елена воодушевилась, даже спросила, водятся ли на Тобаго слоны или страусы, но потом сникла и выдала. Знаешь, а ведь ты прав, ну зачем он нужен России? Нам с тобой пригодился бы, а вот России, нет. Пусть лучше англичане несколько кораблей дадут с капитанами и офицерами, хоть какой-то флот появится. Ага, а потом как появится, так и исчезнет. Корабли сгниют, новых же никто сделать не сможет. Капитаны с офицерами состарятся или просто сопьются, а замены им не будет. Да и без того я им полностью доверять не смогу. Хотя, конечно, мысль у тебя правильная. В предполагаемом совместном предприятии российская сторона обеспечит не только сам лес, но и доставку его к месту погрузки на корабли. Вот пусть англичане тоже ответят взаимностью, то есть не просто всучит нам тот Тобаго, но еще и обеспечит доставку туда наших людей и грузов. Матросов мы им дадим, пусть набираются опыта в настоящих походах, а корабли и командный состав – это их дело. Иначе придется им лес из Вологды в Питер на горбу таскать или привозить в Россию своих лошадей, которые на нашем бездорожье быстро сдохнут. И посылать туда надо не простых мужиков, а пьяниц, дополнила идею Елена. Небось у индейцев водкой-то не особо разживешься, быстро протрезвеют. Жалко, что муж мой помер, там бы ему было самое место. Не простудился бы и жил долго-долго. Как же, подумал Новицкий, да на Тобаго его бы в момент крокодил сожрал, несмотря на то, что их там отродясь не водилось. Но сама идея, правильная, всяких преступников не обязательно ссылать именно в Сибирь, туда тоже будет неплохо. Глава 23. Гера, друг мой, ведь не для тебя посажена эта пальма, вежливо сказал император, но потом вспомнил, что конкретно с этим собеседником не обязательно придерживаться правил, им же самим для себя установленных, и рявкнул. А ну брысь, зараза мохнатая. Это, в отличие от предыдущего обращения, было сразу понято, и кот-герой, получивший свое имя за беспримерный полет на воздушном шаре, опрометью сиганул с бочки, в коей произрастала небольшая пальма, в 2 прыжка достиг корытца, где специально для него была высажена рожь, и спрятался за стеблями. Потом осторожно выглянул, убедился, что прямо сейчас в него ничего не полетит, отгрыз один стебелек и принялся его демонстративно жевать. Мол, я не виноват, ошибочка вышла, с кем не бывает. Там трава и тут трава, обе зеленые, не мудрено и запутаться. Хотя, конечно, он был очень сообразительным животным и разницу между рожью, которую можно есть, и пальмой, которую нельзя, понимал прекрасно. Вот и сейчас герой притих за корытцем, изредка косясь на входную дверь. Едва освоившись в Лефортовском дворце, он уяснил, что в присутствии царской подруги можно позволить себе существенно больше, чем в ее отсутствии, и теперь ждал, когда придет Лена. Разумеется, кот не был совсем уж неблагодарной скотиной и не забывал своего первого хозяина, Глеба Уткина, который сейчас жил в заднем флигеле дворца. Его герой навещал раза два в неделю, а все остальное время делил между императорскими покоями и кухней. Поначалу кота на общих основаниях пропускал караул в приемной, но Сергею быстро надоело по десятку, а то и по 20 раз в день дергать за шнурок, сообщая, что он готов принять четвероного визитера. Просто же сказать, чтобы его пускали всегда, было нельзя, ибо это означало, дверь может открыться и без специального на то императорского разрешения, что явилось бы вопиющим нарушением всех мыслимых устоев. Елена предложила пропилить окошко в нижней части двери, но Сергей решил, что ослаблять ее конструкцию не годится. Вместо этого пробили небольшую дырку в стене, а с обеих ее сторон сделали под прямым углом короткие коридоры из кирпича, завесив вход и выход маленькими бархатными портьерами. Столь сложная конструкция была выбрана для того, чтобы ни у кого при всем желании не получилось бы выстрелить через кошачью дырку. Теперь кот мог посещать императора и его подругу когда угодно, не беспокоя караул, и беззастенчиво этой возможностью пользовался. Дзинькнул звонок, означающий, что пришла Лена. Кот заранее надулся, дабы урчать погромче, когда его возьмут на руки, и приготовился покинуть свое укрытие за рожью. Вошедшая не обманула его ожиданий, поздоровавшись и поцеловавшись с императором. Она сняла плащ и протянула руки. «Иди сюда, котик, иди. Небось соскучился, тебя тут без меня не обижали?» Кот заурчал ей прямо в ухо. «Полное впечатление, что я бедничает, подлец», — подумал император, распоряжаясь насчет ужина. Совсем его Лена разбаловала, скоро никакого сладу с животиной не будет. Ребенка ей надо, вот в чем дело. И мне тоже не помешает, а значит... Пора внести изменения в расписание наших ночных радостей, закончил свою мысль Сергей, немного удивившись, как это он так легко решает один из важнейших в жизни вопросов. Опять пальму грыз, чуть отодвинула от себя кота Лена. «Котенька, ну нельзя же, у нее листья острые и сок для кошек очень вредный, у тебя мордочка порежется и расстройство желудка может приключиться».